«Вы так хорошо знаете жилой сектор?» — скептически осведомилась Настя. Дорошин рассмеялся. «Да это, наверное, единственное, что я в своей работе знаю действительно хорошо. Вот смотрите, на 9-м этаже 4 квартиры. Пекарский из 105-й квартиру сдает. Там живет Канунников, это мы уже знаем. Он один, и гонять его некому, даже если он и курит. В 106-й живет супружеская пара, детей нет. Но у хозяина квартиры 2 раза снимали колеса с машины, так что я там бывал. Накурено так, что не продохнуть, причем дымят оба, и муж, и жена. В 107-й у нас молодая дама с 2 собаками, не курящая, и в 108-й одинокая бабушка-пенсионерка. Периодически вспоминает молодость и покуривает папиросы. «А это...» — он снова поднял банку с окурками, сигареты с фильтром. «И курил их здесь кто-то пришлый. Долго-долго сидел здесь, курил и чего-то ждал. Периодически бегал напролет вверх пописать. Похоже...» Настя медленно кивнула, похоже, но с большими допущениями. «Но это могла быть юная парочка», — возразила она. «Приткнуться негде. И даже если кто-то из них живет в этом доме, они поднимались сюда, чтобы побыть вдвоем и чтобы родители не застукали. Ну, допустим, кто-то из них курит. Здесь их постоянное место. И ничего удивительного, что здесь стоит их постоянная пепельница. Они здесь у этого подоконника гнездо свили. Похоже?» «И это похоже», — согласился Игорь. «Но вряд ли влюбленный пацан скажет своей пассии: „Постой здесь, а я пойду отолью“. Вот это уже не похоже. Конечно, цинизм и простота нравов в наше время процветают, но не до такой же степени. Может быть, парочка здесь и пасется, но туалет из площадки перед чердачной дверью устроили точно не они. Давайте-ка кое-что проверим». Он вытащил из сумки толстую тетрадь формата А4, вырвал чистый лист и высыпал на него окурки. Настя обратила внимание, что банку он с самого начала держал очень аккуратно, за верхнее и нижнее ребро. Ну вот смотрите. Дорошин карандашом поворошил окурки, не прикасаясь к ним пальцами. Сигареты были одной и той же марки. Кстати сказать, не дешевые. Нигде ни одного следа губной помады. Значит, курил, скорее всего, мужчина. Ну, представьте себе парнишку лет 15-16, который имеет возможность курить сигареты определенного сорта. То есть у него всегда есть карманные деньги, и он покупает курево сам, а не стреляет у приятелей и не таскает у родителей. Представили? «С трудом», — призналась Настя. «Я с малолетками почти не сталкиваюсь и плохо эту среду знаю». «Ну, понятно», — улыбнулся участковый, — «а я как раз хорошо их знаю. Поверьте мне, мальчик, у которого всегда есть карманные деньги и который курит одни и те же недешевые сигареты, не станет прятаться от родителей со своей девочкой. Не тот психологический тип. Бывают, конечно, исключения, но крайне редко. Мальчик, у которого всегда есть деньги, пойдет с девочкой в бар». «Отцеловаться», — лукаво улыбнулась Настя, — «тоже в баре?» «Такие мальчики в наше время не целуются», — очень серьезно возразил Дорошин. «Они занимаются полноценным сексом. Но не здесь же у всех на виду». Она соскочила с подоконника, охнула, схватилась за спину и поморщилась. «Что?» — сочувственно спросил капитан. «Нога? Спина. Погодите, Игорь, я сейчас». Она спустилась к квартире и нашла следователя. Давыдов слушал, как ей показалось, вполуха, и Настя в какой-то момент начала чувствовать себя дурой, которая лезет не в свое дело. Но, как оказалось, Федор Иванович все отлично услышал и понял. «Получается, либо убийца сам Канунников, либо преступник ждал, когда сюда придет Милена Погодина, выслеживал ее». «Замечательно. Сева, иди-ка сюда». Из кухни выглянул техник-криминалист. «Чего, Федор Иванович?» «Пойди-ка на лестницу, возьми банку с окурками и в отделение. Там тебе покажут. Да брось ты свой фотоаппарат, успеешь еще нащелкаться. Техник скроил обиженную мину и, прихватив чемоданчик, вышел из квартиры. Пацан удрученно вздохнул, Давыдов ему вслед. Никак в игрушки наиграться не может. Нравится ему фотографировать на месте происшествия, и хоть лопни. Какой-то следователь однажды похвалил его фототаблицы, дескать, отличные узловые снимки у него получились, а панорамные — вообще шедевр. Так наш Севка теперь считает себя мастером фотосъемки, а все остальное делает спустя рукава. Но ему даже замечания сделать нельзя, обидится, уволится, не приведи Господь, а техников-то не хватает, должности посокращали, вместо них добавили кучу должностей экспертов, а где столько народу с высшим образованием найти? А на место происшествия кто должен выезжать? Эксперт, что ли? В некоторых округах есть хотя бы разделение —